Глава третья. В это самое время Орсини, вечные враги и соперники князей Колонна, всемогущие тогда благодаря своему авторитету в местностях, окружающих Рим, приговорили к смертной казни одного богатого крестьянина, уроженца Петреллы, по имени Вальтасара Бандини. Рассказывать о проступках, в которых обвиняли Бандини, было бы слишком долго. Большинство из них теперь считались бы преступлениями, но в 1559 году их не могли подвести под это суровое определение. Пока что этот Бандини содержался в заключении в одном из замков Орсини, расположенном на горе сбоку от Вальмонтоне, Шестилье от Альбана. Узнав о вынесении ему смертного приговора, он, в сущности, не совершивший никакого преступления и навлекший на себя лишь беспричинное недовольство всемогущих Орсини, апеллировал в Рим, прося помилования. В ответ на это был прислан оттуда капитан полицейской стражи с отрядом сбиров в 150 человек, чтобы перевести его в римскую крепость Тардинона, где и должна была совершиться его казнь. Но так как Бандини был уроженец городка Петреллы, находившегося в руках князя Колонна, то жена Бандини, недолго думая, отправилась к этому князю и просила его заступиться за ее мужа. «Что ты?» — с негодованием проговорил князь, выслушав ее. «Сохрани, Господи, чтобы я когда позволил себе действовать наперекор его святейшеству, которого я вернейший и преданнейший слуга». Однако, как только ушла плачущая женщина, он немедленно отдал своим отрядам нужные приказания. Действительно, идти открыто против папы он не хотел, и потому по обыкновению прибегнул к хитрости. Тотчас же было отдано распоряжение солдатам, а также и партизанам, которые должны были держаться наготове. Встреча была назначена в потаенном месте, находящемся в окрестностях Вальмонтоне, маленького городка, приютившегося у подножья скалы, очень невысокой, но обрывающейся почти вертикальной стремниной от 60 до 80 футов глубиною. В этот папский город и был приведен Бандини под конвоем правительственных сбиров и партизанов Орсини. В числе партизанов Орсини выдающееся место занимал сеньор Кампериалли со своим сыном. Они имели некоторые родственные отношения к Орсини. Юлий Бранчефорте и его отец, наоборот, с давних времен были преданы семейству Колонна. Большинство богатых римских крестьян принадлежало к разным братствам кающихся. Все кающиеся выходили из дому не иначе, как в полотняных мешках, надетых на голову и имевших два отверстия для глаз. Конечно, под мешком нельзя было узнать никого, что представляло своего рода удобство. Колонна пользовался этим обычаем по-своему. Когда ему представлялась необходимость действовать тайно, он наряжал своих партизанов в полотняные мешки и этим на долгое время обеспечивал себе успех. В день пересылки Бандини в Рим весь Альбана и все его окрестности были на ногах. Все так или иначе принимали участие в этом событии, которое должно было послужить поводом к состязанию двух соперников — Колонна и Орсини. С 2 часов утра по распоряжению губернатора Вальмонтоне ударили в набат во всех деревнях, соседних в Аджиольскому лесу. Из каждой деревни потянулось множество крестьян. Республиканские нравы средних веков поддерживали в сердцах крестьян храбрость в те минуты, когда добиваться цели приходилось оружием. В наши дни никто не подумал бы пошевелиться. В этом деле, собравшим около 3000 человек со стороны Орсини и около 1500 приверженцев князя Колонна, принимал участие и Юлий Бончефорте, всегда готовый встать на сторону слабейшего. Встреча двух враждебных отрядов должна была по воле Колонна произойти в Аджиольском лесу. Туда с раннего утра стали стекаться небольшими группами и разными дорогами толпы кающихся. Когда все собрались, явился верхом на белом коне князь Фабриций Колонна в сопровождении своей всегдашней свиты, тоже верхами. Князь был высокого роста, худощавый, замечательно сильный, подвижный и ловкий. Несмотря на то, что ему было всего 45 лет, его волосы и усы были белы, как только что выпавший снег. Эта особенность, сильно бросавшаяся в глаза, очень досадовало князя, лишая возможности пройти незамеченным там, где он вовсе не желал быть узнанным. Увидав князя, кающиеся живо сняли свои мешки и закричали: «Эвива колонна!» Князь молча кивал головой, тщательно оглядывая всех. В это время со стороны замка Орсини стала подвигаться к лесу бесконечная вереница конных и пеших людей, вооруженных самым разнообразным оружием. Это был конвой злополучного Бандини. По знаку колонна все его волонтеры снова надели на головы мешки и растянулись на траве посреди деревьев и кустов по бокам дороги. Местом атаки была выбрана обширная поляна, возле которой и собралось большинство отрядов колонна. Спустя несколько минут после того, как прошли последние люди передового отряда Орсини, князь Фабриций распорядился двигаться вперед к своим солдатам. Он принял решение напасть на конвой, сопровождающий Бандини, через четверть часа после того, как он войдет в лес. В этом месте леса почва была усеяна небольшими скалистыми наслоениями, вышиною от 15 до 20 футов. Они произошли от более или менее древних извержений лавы. Роскошные заросли каштановых деревьев погружали лес в сумрак. Эти извержения делали почву крайне неровной, и для того, чтобы избежать множества лишних подъемов и спусков, дорогу вырыли в лаве, поэтому тропинка часто оказывалась идущей 3 или 4 футами ниже леса. В том месте, где князь Фабриций предполагал сделать нападение, находилась заросшая травой поляна. С одного края ее пролегала дорога, которая затем снова сворачивала в лес, заросший колючим кустарником и почти непроходимый. Князь Фабриций расположил своих людей как раз между деревьями леса по обе стороны дороги. По его знаку все крестьяне спустили свои капюшоны и стали наготове, держа в руках заряженные мушкеты. В авангарде стояли солдаты. Крестьянам было дано распоряжение не стрелять прежде солдат, а последние должны были открыть огонь лишь тогда, когда неприятель окажется в 20 шагах. Фабриций наспех велел срубить около 2 десятков деревьев, которые вместе с ветвями были навалены на дорогу, довольно узкую в этом месте и пролегавшую на некоторой глубине. В авангарде находился Рануций с отрядом в 50 человек. Рядом с ним стоял Юлий Бранчефорте. Оба они были верхами. Сам князь со своей свитой скрывался в чаще леса. Конвой стал входить в лес. Впереди ехал Орсини со своими приверженцами, в числе которых был Фабио Кампериали. За ними следовали сбиры с Вальтасаром Бандини, закованным в железные цепи. По бокам его шли 4 палача, одетые с головы до ног во все красное. Арьергард составляли вооруженные крестьяне. Кавалерия князя Колонна едва успела дойти до края поляны, когда из засады, устроенной по краям дороги, послышались первые мушкетные выстрелы. Лошади тотчас же были подняты в галоп, и вся кавалерия обрушилась на 4, одетых в красное платье палачей, окружавших Бандини. Застигнутые врасплох, орсинцы поспешно повернули назад, отстреливаясь, насколько было можно. Они потерпели большой урон, полегло немало и из отрядов колонна. Одним из первых пал старый Рануций, добрый друг и наставник Юлия Бранчефорте. Последний, размахивая во все стороны мечом, старался пробиться к тому месту, где краснели плащи палачей, и вдруг очутился лицом к лицу с Фабием Кампериалли. Молодой сеньор сидел на прекрасной горячей лошади, сверкая позолоченной кольчугой. «Что значит этот дурацкий маскарад?» — кричал Фабио. «Рвите им маски саблями! Колите по моему примеру!» С этими словами он нанес Юлию удар саблей в лоб и рассек покрывавший его лицо мешок, половина которого повисла вниз. Юлий круто повернул лошадь, намереваясь отъехать в сторону, чтобы остановить кровь, заливавшую ему глаза и струившуюся из полученной раны. Он не желал вовсе сражаться с братом Елены, предвидя, какие это могло иметь последствия. Но не успел он отъехать и 3 шага, как получил новый удар саблею прямо в грудь. Надетая под камзолом кольчуга не дала оружию проникнуть в тело, но удар был так силен, что молодой человек едва не свалился с лошади. «Я узнал тебя, каналья!» «Тиконоско порко!» — кричал Фабио над ухом Юлия. «Теперь я понял, каким путем ты достаешь деньги, чтобы переменить свои лохмотья!» «Горе тебе, если ты сам сюда приехал!» — закричал в свою очередь Юлий, выведенный из себя. Между ними началась отчаянная схватка. Вскоре весь камзол Юлия был изрублен на куски, так что обнажилась его простая стальная кольчуга. «В какой помойной яме подобрал ты эту дрянь?» — насмешливо спросил Фабио, рубя по кольчуге. В ответ на это Юлий, пользуясь удобным моментом, воткнул сеньору Кампериале свою саблю в горло. Фабио захлебнулся кровью и упал с лошади. «Вот тебе и смерть!» — крикнул Юлий и помчался опять по направлению к палачам, которых осталось только двое. Пока он прочищал себе путь к ним, пал и третий. Четвертый, видя, что и ему не избежать смерти, выстрелом из пистолета ранил насмерть Вальтасара Бандини, из-за которого и произошла вся эта резня. «Сеньоры! Дорогие друзья!» — крикнул Юлий. «Теперь нам более нечего здесь делать. Разгоним этих проклятых сбиров и по домам!» Через полчаса битва кончилась. Отряды колонна начали подбирать своих мертвых и раненых. К Юлию подъехал князь колонна и в первый раз заговорил с ним. Лицо его было мрачно, и голос прерывался от волнения. «Мы ничего не сделали», — сказал он. «Мой храбрый друг Рануций убит. Вальтасар Бандини, которого мы хотели спасти, при смерти. Тень храброго капитана Рануция появится перед Плутоном в сопровождении большой свиты. Мы взяли в плен несколько сот человек. Я приказал повесить их всех на деревьях этого леса. Поручаю вам начальство над отрядом Рануция. Поедем и поклонимся вместе его праху». Возвысив голос, князь отдал приказание своим людям и вместе с Юлием поскакал обратно к тому месту, где лежал Рануций, окруженный трупами множества сраженных им врагов. Здесь они оба сошли с лошадей и простились с покойником. Юлий плакал. «Ты еще очень молод», — сказал князь, снова садясь на лошадь. «Но ты храбро сражаешься и делаешь честь своему отцу, бывшему мне верным слугою. Надеюсь, что и впредь окажешься достойным своего имени и моего благоволения. Собери сейчас свой отряд и отвези труп Рануция в Петрулу, в мою домовую церковь. Смотри, чтобы дорогою тебя не атаковали». Юлий хотел было отказаться от предложенной ему князем чести командовать отрядом, хотел объяснить, что вовсе не намеревался совсем поступать к нему на службу, но не мог выговорить ни слова, не столько от волнения, сколько от простой нерешительности. Так он и закрепостил себя князю колонна и сделался уже настоящим бригантом. Атаки на отряд Юлия, везшего труп Рануция, не было, но сам он убил на месте одного из своих солдат, сказавшего ему, что он слишком уж молод и неопытен, чтобы начальствовать. Это было крайне рискованно, потому что товарищи убитого могли разорвать его на куски. Спасло его только то, что все видели его храбрость и что он был весь испачкан кровью Фабия и своей собственной, все время сочившейся из-под платка, кое-как повязанного у него на лбу. Когда он выезжал из леса, начали приводить в исполнение жестокие распоряжения князя колонна относительно пленных. Несколько человек уже висело на деревьях, корчась в предсмертных судорогах. Это ужасное зрелище, смерть Рануция и убийство Фабия, чуть не свели с ума Юлия. «Ужасно, ужасно!» — шептал он. «Узнает Елена, все пропало. Если она даже не будет подозревать меня в смерти брата, так одно то, что я участвовал в этой бойне, навеки может оттолкнуть ее от меня. Да к тому же я застрял теперь у князя колонна. Не могу же я, однако, изменнически бросить его после того, как он оказал мне такое доверие, назначив меня начальником отряда». Весть об его подвигах мигом облетела окрестность. Когда он через несколько дней появился в Альбано, он рассказывал своим знакомым, что его задержал в Риме сильный припадок лихорадки и что он целую неделю был принужден лежать в постели. Но его встретили как-то особенно почтительно, и некоторые даже называли его капитаном. Он прошелся мимо замка Кампериали и нашел его наглухо запертым. Выразив по этому поводу удивление одному из своих товарищей по имени Скотти, искренно к нему расположенному, он узнал, в чем дело. «Друг мой», — грустно сказал Скотти, — «советую тебе более никогда не произносить имени Кампериалли. Все уверены, что ты убил Фабио только потому, что он мог препятствовать тебе жениться на его сестре, которая, кстати, с его смертью сделалась богатейшей наследницей во всей Италии. Видели даже, что эта прекрасная девица имела с тобой множество свиданий. Думают на этом основании, что она тебе, быть может, уже жена, и стала ею еще до рокового сражения». Тут старик прервал свою речь, так как Юлий внезапно залился слезами. «Пойдем со мною в харчевню», — сказал он. «Я все расскажу тебе и попрошу у тебя совета». Когда Скотти выслушал его исповедь, он проговорил: «Теперь я вижу, что у тебя не было намерения во что бы то ни стало убить Фабио и воспользоваться этим ради своих выгод. А что касается Елены, то пусть она объявит своей матери, что она давно уже твоя жена. Тогда мать поневоле отдаст ее тебе и сумеет успокоить отца, который, по слухам, расстался очень враждебно с дочерью и поклялся, что не пустит ее на глаза до тех пор, пока она не выйдет замуж за равного. Ну, да эти угрозы так и могут остаться пустыми угрозами, если за дело возьмется умная женщина, вроде сеньоры Кампериалли». Юлий молчал, погрузившись в мечты о возможности счастья, но мысль о том, что Елена может отвергнуть его, разрушила его сладкие мечты и повергла его снова в отчаяние. Кстати, Скотти рассказал со слов очевидцев, что сеньор Кампериалли был вне себя от горя, когда узнал о смерти сына. Фабио был убит около половины седьмого утра и на расстоянии более 6 лье от Альбана. Но вот что казалось невероятным. Об этой смерти начали говорить уже с 9 часов утра. Около полудня все видели, как старый Кампериалли, заливая слезами и поддерживаемый слугами, отправился в монастырь капуцинов. Немного спустя трое преподобных отцов верхом на лучших лошадях Кампериалли и в сопровождении множества слуг направились по дороге к деревне, вблизи которой имело место сражение. Старик Кампериалли непременно хотел сам ехать за телом убитого, но его удержали, опасаясь, как бы он не попал в руки Колонна и не разделил бы страшной участи остальных пленных. По наступлении ночи все монахи соседнего монастыря и крестьяне Кампериалли, неся по толстой зажженной свече, отправились в лес за трупом Фабио. «Говорят, — продолжал Скотти, понизив голос, — что когда его несли мимо вашего дома, то из его ран полилась кровь. Вы знаете, что это значит?» «О, Господи!» — воскликнул Юлий, вскакивая со своего места и в отчаянии ломая руки. «Успокойся, молодой человек!» — ласково проговорил Скотти. «Успокойся и выслушай мой искренний совет. В Альбана не показывайся теперь по возможности долго. Не советую также ехать в Рим, потому что неизвестно, как отнесется святой отец к последней выходке нашего князя. Быть может, как полагают некоторые, он найдет нужным поверить князю, распустившему слух, что он ровно ни при чем в нападении на конвой Бандини. Но зато святого отца будут наускивать Орсини со своими приверженцами, да и сами они не станут дремать, будут ловить всякого, заподозренного в служении князю Колонна. Я иду дальше и беру на себя смелость дать тебе следующий совет. В Альбана тебя любят, иначе ты бы не был там в безопасности. Подумай о том, что ты уже в течение нескольких часов прогуливаешься по улицам, и какой-нибудь из партизанов Орсини, встретив тебя, может счесть это за дерзость или захочет получить хорошее вознаграждение. Старик Кампериалли 1000 раз повторял, что тому, кто тебя убьет, он даст прекрасное именье. Следовало бы тебе привести с собой в Альбану несколько солдат, находящихся у тебя в доме. У меня в доме нет никаких солдат. В таком случае, капитан, ты безумец. В этой гостинице есть сад. Мы пройдем туда и скроемся через виноградники. Я пойду с тобой. Несмотря на то, что я стар и безоружен, я смогу оказать тебе некоторую помощь. Если мы повстречаем людей, имеющих против тебя злые намерения, я остановлюсь и заговорю с ними. Ты же тем временем успеешь принять какое-нибудь решение». Юлий чувствовал, как в душе его растет отчаяние. осмелимся ли мы сказать, какие безумные мысли занимали его голову. Как только он узнал, что замок Кампериале заперт, а его обитатели уехали в Рим, он решил во что бы то ни стало проникнуть в сад, где происходили его свидания с Еленой. Он надеялся даже увидеть ее комнату, где он был принят в часы отсутствия ее матери. Ему нужно было вновь увидеть те места, где она бывала полна к нему нежностью. Это успокоило бы его тревогу и дало надежду, что она на него не сердится. Бранчифорте, сопровождаемый великодушным стариком Скотти, никого не встретил по дороге. Они пробирались маленькими тропинками, пересекающими виноградники и ведущими к озеру. Юлий снова просил повторить себе все подробности погребения молодого Фабио. Тело отважного юноши было перевезено в Рим в сопровождении многих священников и погребено в семейном склепе в монастыре святого Ануфрия, расположенного у подножья Яникула. Было отмечено как весьма странное обстоятельство то, что накануне церемонии отец Елены отвез ее в Кастрский монастырь Благовещения. Это подтвердило ходившие слухи, что она была тайно обвенчана с бригантом, который имел несчастье убить ее брата. Приблизившись к дому, Юлий застал там своего капрала и 4 солдат. Они заметили ему, что их прежний капитан никогда не выходил из леса, не имея около себя нескольких человек из своего отряда. Князь повторял не раз, что если люди, находящиеся под его начальством, будут рисковать собою из-за неосторожности, то наперед следует подать в отставку, чтобы не вынуждать его мстить за убитого. Юлий Бранчифорте понял справедливость этих рассуждений, о которых он никогда не думал до тех пор, и полагал, что война заключается лишь в том, чтобы мужественно принимать участие в сражениях. Он немедленно послушался советов князя после того, как крепко поцеловал мудрого старика, который великодушно провожал его до дома. Но уже через несколько дней Юлий, потерявший голову от тоски, вернулся для того, чтобы взглянуть на замок Кампериале. Когда стемнело, он и 3 из его солдат, переодевшись неаполитанскими торговцами, проникли в Альбана. Он один пришел к Скотти и узнал, что Елена по-прежнему находилась в монастыре Кастро. Ее отец, уверенный, что она замужем за тем, кого он называл убийцей своего сына, дал клятву, что никогда более с ней не увидится. Нежная любовь матери, казалось, возросла вдвое, и она довольно часто покидала Рим, чтобы день или два провести вместе с дочерью.